Глава 15. Вот правду говорят, меньше знаешь, крепче спишь. Вот кто меня просил после Миленки спуститься на кухню следом за Анной. А там слово за слово, любопытство пересилило. Плюс вино. Что в итоге? Лежу в постели, смотрю в потолок, слушаю, как дышит спящий Тимофей и стараюсь не скрипеть зубами от злости. На Ингу, которая на деле тупая эгоистка. На тех, кто накосячил тогда с проводкой, отчего произошел пожар. На Тимофея. Не, ну а чего он? Мне его жалко? Определенно нет. Он здоров, руки, ноги целы, морда симпатичная, родители живы и здоровы. Еще и женился на такой красотке. Я тихо хмыкаю себе под нос. Да, судя по всему, муж мой до сих пор нервничает от того, что больше не возьмет в руки скальпель. Но жалеть его — не. Жалелка не поворачивается. Сочувствую? О, да. До того, что внутри все сжимается. Наверное, очень обидно, когда почти достиг цели, и вдруг все облом. И хоть лоб разбей, но по-другому не станет. Я переворачиваюсь на бок, злобно смотрю на Тимофея. А ему хоть бы хны. В полумраке спальни вижу, как он спит, закинув одну руку под голову, а вторую практически свесив с кровати. И профиль такой мужественный аж бесит. Да любая на моем месте уже описалась бы от счастья и не лежала как дура. А я лежу. Потому что, во-первых, наши отношения вообще какие-то ненормальные. Во-вторых, не знаю, что делать с мужчиной. В смысле, в теории знаю. Мы с Лекси как-то решили порнушку посмотреть. Сначала наблюдали с открытыми ртами, а потом начали ржать. Злобно взбиваю подушку и снова падаю на нее. Да с какой радости я думаю про своего мужа в сексуальном плане? Да он же кривится при одном взгляде на меня. Нет, я определенно не привлекаю его. Хотя в Вегасе вроде привлекала. Ага, на одну ночку. Я с тихим свистом выдыхаю воздух сквозь стиснутые зубы. Хорошо, мне завтра не надо в университет. Но зато я обещала Дарье заменить ее в МОМА. Но то будет ближе к 5 вечера, успею выспаться. А вообще надо решать что-то с работой. Университет 3 раза в неделю, несколько часов и получаю там копейки. МОМО вообще больше для развлечения. Тимофей что-то там, помнится, говорил про работу у него. Вот завтра припру его к стенке и... Тут я едва не начинаю стонать в голос, потому что картина перед глазами появляется какая-то слишком странная. В моей голове, прижатой к стенке, оказываюсь я. А надо мной нависает муженек. Задушить, наверное, хочет. Я мотаю головой, прогоняя странную картинку, но от нее внизу живота все стянуло горячим узлом. Бесит. В итоге я засыпаю лишь часа через 1,5. И в реальность меня выдергивает только 3-й по счету будильник, который стоит на 8 утра. «В следующий раз» — звучит хриплый голос справа. «Я кину в тебя твоим телефоном, если ты не встанешь сразу же. Я тут же верну его обратно». Ух, и голос у меня после 4 часов сна. Точно жрала мороженое и орала в караоке. «Так вот чем ты любишь заниматься по утрам в постели». Тимофей уже сидит и смотрит на меня весьма мрачно. И взгляд у него какой-то странный. Точно ожидает от меня чего-то. Я аж прищуриваюсь. Чего пялится? Что? Провожу рукой по лицу на всякий случай. Может, я слюней напускала, пока спала? Или у меня уголок от подушки отпечатался на щеке? Тим лишь качает головой и встает с постели. И вот тут я не сразу понимаю его коварный план, потому что невольно залипаю на его фигуру. А Тим еще и подтягивается, точно ленивый хищный зверь. Ни грамма лишнего веса. Красивые мышцы под загорелой кожей. Даже задница красивая. Да я в жизни на мужские 5-е точки не западала. Слюнявчик дать? Я аж подпрыгиваю, а этот гад стоит и ухмыляется, как крокодил. Оцени теперь еще и спереди. Подмигивает, а у меня глаз ответно дергается. Было бы что оценивать. Фу, Ева, фу. Ну тебе сейчас даже младенец не поверит. Что уж говорить про этого бородатого типа, у которого взгляд такой... Точно Тим в душе ржет как конь. «Смотри, смотри. Мне опять подмигивают. Да что ж такое-то? Ты ж трусишка. Только смотришь, но не трогаешь». И скрывается за дверью ванной комнаты, пока я сижу с открытым ртом. Это он сейчас что, заигрывал? Дразнил? Упрекал? Молча, с огромным удовольствием, вытягиваю руку с оттопыренным средним пальцем. И показываю закрытые двери. «Отлично, Ева. Очень по-взрослому». Кстати, о взрослых. Завтрак. Я на самом деле люблю готовить, но когда жила у родителей, то там меня не подпускали к плите. хотя я прошла несколько кулинарных курсов. Логика. Потом уже в своей квартире приезжала только спать, так что в основном обходилась наспех приготовленными завтраками. Зато теперь душу отвожу. Но серьезно, я умею готовить, я люблю готовить, так что хоть душу отведу. Пусть и только на завтраках. Но, в принципе, договорилась с домработницей Светой, что она готовит по вторникам, средам и четвергам, а в остальные дни я. Тим в ванной, но я ухожу в другую. Чуть дальше по коридору, а уже оттуда, накинув футболку и легкие штаны, спускаюсь на кухню. Уже со второго этажа слышу голоса и звяканье посуды. Пахнет чем-то ванильным, очень приятным, и кажется корицей. Анна, кажется, встала раньше. Извините, я немного проспала. А там не Анна, а Сергей. И довольная Милена, которая доедает блинчики с какой-то начинкой. Ого, папа Тима тоже готовит? Мужчина на кухне — это так волнительно. Ты хотя бы встала, девочка. Мне машут рукой. Садись, вот кофе. Анна спит. Вы вчера 1,5 бутылки вина усидели, болтушки. Аспиринчику? Зачем? Я вдыхаю запах кофе и блаженно постанываю. Вино качественное, похмелья нет. Передо мной ставят тарелку с блинчиками, сложенными треугольником. Фаршированные творогом с изюмом. Сергей, вы во сколько встали-то? Я откусываю кусочек и закатываю глаза. О, скажите, пожалуйста, а Тим тоже так умеет? Умеет, но не сильно любит. Вечно занят, набегу и все такое. А ведь иногда надо остановиться, расслабиться, посмотреть по сторонам. Я лишь киваю, продолжая упитывать завтрак. Милена тоже сонная, но к моменту выхода из дома более-менее просыпается. В общем, ближе к 10 дома остаюсь только я. Тим уезжает, даже не взглянув на меня. Зато разговаривает с кем-то по телефону таким тоном, что мне становится не по себе. А возвращается ближе к 2 часам. И не один, а с очень веселым и шумным Егором, который точно заполняет собой мирную атмосферу зимнего дня. За окном сегодня около -10. Но хотя бы ветра нет, и сквозь разрывы облаков проглядывает солнце. Я готовлю обед. Успеваю поработать над одной шабашкой, которую получила буквально 2 дня назад. Потом немного занимаюсь растяжкой и танцами для фаер-шоу. И сбегаю в душ. Вот сразу чувствуется женская рука дома. Слышу жизнерадостный голос Егора, который, кажется, всегда очень громко разговаривает. «Эх, Тимыч, прямо завидую. Нет, ты чувствуешь, как пахнет?» Духами, зловредностью и отбивными. Гад ты сварливый, а не муж. Нет, это пахнет домом. Тоже, что ли, жениться? Кошку заведи. Нет, Тим сегодня явно не в духе. Пользы больше будет. Я спускаюсь со 2-го этажа. На ходу вытираю еще влажные волосы. Сразу попадаю под взгляды обоих мужчин. Восторженный и мрачно изучающий. Спасибо, муженек, тоже рада тебя видеть. А за их спинами — окно и стеклянная раздвижная дверь, выходящая на задний двор. У меня что-то с глазами, щурюсь, пытаясь понять, неужели глюки? Нет, не глюки. Да, мать вашу. С тихим воплем я пролетаю мимо опешивших мужчин и в одной майке и тонких штанах босиком вылетаю во двор. За ночь намело снега по колено. Тим, как всегда, не чистил, и я сразу проваливаюсь в рыхлую белую массу. Холод обжигает ступни. Но тело словно не мое, все внимание устремлено вперед. Там, рядом с беседкой, виднеется красно-сине-желтое пятно. Попугай. Огромный, яркий, с опущенными крыльями. Глаза полузакрыты, дыхание частое и хриплое. «Трижды охренеть!» — вырывается само собой, когда я поднимаю находку. Ара слабо трепыхается, но быстро утихает, прижимаясь ко мне всем телом. «Обратно я уже не бегу, лечу над сугробами». Воздух режет кожу, дыхание сбивается, но мысли только одни, только бы не замерз. У двери меня перехватывают. Кто-то хватает за плечи, буквально втаскивает в дом. На долю секунды вижу шокированное лицо Егора, а потом синие, горящие злостью глаза Тима. «Ты совсем ушибленная!» Выдыхает он, потом осекся, замечая попугая. Я прижимаю находку к груди и не могу выговорить ни слова. Зубы стучат, руки дрожат. Штаны липнут к ногам, промокшие от снега. Холод, которого я не чувствовала снаружи, теперь обрушивается на меня лавиной. Мы с попугаем трясемся синхронно. Через секунду на плечи ложится теплый плед. Мягкий, пушистый. Тим оборачивает им нас обоих, прижимает плотнее. «Ближайшую ветеринарку. К коротко бросает он через плечо. Егор уже роется в телефоне. Руки мужа начинают растирать мне плечи. Яростно, с нажимом, но осторожно. Не понимаю, как у него получается и злиться, и заботиться одновременно, но факт. Мы с попугаем даже дышать боимся, чтобы не мешать. «Позвонил, скоро будут», — отчитывается Егор, подходя ближе. «Мать моя женщина, отец мой мужчина. Дожили. Попугаи зимой летают». Я опускаю взгляд на найденыша. Он смотрит в ответ, глаза чуть приоткрыты, дыхание стало ровнее. Если рассуждать логически, он, наверное, не успел промерзнуть слишком сильно. Но такие птицы вообще не для нашей зимы. «Интересно, он говорящий?» — бормочет Егор, как всегда в своем репертуаре. За спиной Тимофей продолжает растирать мне плечи, потом строго приказывает. «Дай мне птицу и марш переодеваться, ты ледяная. Вот же дурында, там же -15». «Холодно, пиздец!» Раздается вдруг тихо, сипло, откуда-то из-под пледа. Мы замираем, но, собственно, вот и ответ на вопрос Егора. «Это не я!» — говорю зачем-то шепотом. «Дай птицу!» — повторяет Тим, пытаясь надавить на меня авторитетом. «Брысь в душ!» «Ему холодно!» «Какая разница, у кого он будет на руках?» «Да уж, Тим сегодня точно раздражен сильнее обычного. Я опускаю взгляд на попугая. Тот прижимается ко мне и вдруг тянет мечтательной ноткой. «Сиськи!» Это контрольный просто. Даже у Тима уголки губ чуть дергаются, а Егор так и вовсе в полном восторге сползает по стене, схлипывает от смеха. Божечки-кошечки, просто сюр в чистом виде. Может, я сплю? Но крылья под пальцами слишком реалистичные и мягкие. Да и холод, который продолжает сотрясать тело, тоже как бы намекает. Да, Ева, ты не спишь. И ты только что нашла посреди зимы попугая, который заценил твою грудь. Отлично. Представляю, как будет ржать Лекси. В итоге попугая у меня забирает Егор, который продолжает ухмыляться. Я же сбегаю на второй этаж. Так, быстро приму теплый душ и тут же вернусь. Мне всегда больно видеть пострадавших детей и животных, потому я боюсь заводить и тех, и других. Что делать, если заболеют? Или ударятся? Или еще что? Мир вообще опасная штука. Нет-нет-нет. Я же в случае чего стану просто сумасшедшей мамашкой, которая запрет чада в безопасной стерильной комнате и будет над ним трястись. Да и как с детьми вообще быть? Я тут с попугаем растерялась. До сих пор в шоке, даже полотенце забыла. Придется вытираться тем, что на полке, а оно не слишком большое. Только я протянула к нему руку, как услышала звук открытой двери. «Ты забыла». Оборачиваюсь как раз, чтобы успеть перехватить летящее в меня огромное пушистое полотенце графитового цвета. «Супер! Еще и дверь не закрыла». У меня нет привычки визжать и прикрываться в таких случаях. Я в универе выступала во всех шоу, в каких только можно. И порой за сценой так мало места, что приходится переодеваться бок о бок с противоположным полом. «Спасибо». Оборачиваюсь полотенцем и ловлю взгляд Тима. Не масляный или пошлый? Нет. Он стоит в дверях, опершись плечом о косяк. По-прежнему хмурый и собранный, но не злой. Скорее задумчивый. Взгляда не отводит. Но это не возмущает, а наоборот. Воздух в ванной точно начинает стремительно нагреваться. А мое сердце разгоняется до совсем уже неприличной скорости. «Спускайся». Тим отводит взгляд и выходит как-то слишком торопливо, оставляя меня стоять с колотящимся сердцем и прижатым к себе полотенцем. «Ну и что это было?»